объясним туманные рассуждения Василия Андреевича. Важной неофициальной целью поездки был выбор невесты для наследника. Дело было чрезвычайно трудное и ответственное. Родители решили положиться на выбор сына. Перед глазами у них была нерадостная доля дочери Марии. Александру была дана свобода выбора. И, как в сказке, поехал царевич за невестою, повидал и принцесс, и королевин, да только милый не нашел. Николай Павлович и Александра Федоровна, неплохо знавшие коронованную знать Европы, огорчились, но не слишком. Саша был еще молод. И вот 11 марта путешественники въехали в великое герцогство Гессен-Дармштадт. «Мы въехали в Дармштадт, — рассказывал Жуковский царице, — еще почти не зная, увидит ли великий князь Гросс-герцога. Ему этого весьма не хотелось. Он боялся скучного этикетного вечера и хотел отправиться прямо в Майнц, но его уговорил Кавелин остаться в Дармштадте, на что он с большим нежеланием наконец согласился. Через несколько минут по приезде нашим явился сам Гросс-герцог и предложил великому князю поехать в театр. С великим князем отправился граф Орлов, с некоторыми из свиты, другие, в том числе и я, остались, ибо нельзя было успеть одеться. Да, видимо, просто не хотелось ехать, тянуло отдохнуть. Всем казалось, что этот город, один из многих германских городов, останется эпизодом в их пути, скучноватым и малопримечательным. Но вечером Жуковский готов был рвать волосы на голове, что не поехал в театр. Александр прибежал к нему с долгожданной вестью. Он нашел. В театре он увидел дочь великого герцога, принцессу Марию, и был чрезвычайно тронут ее нежной прелестью, скромным взором лучистых голубых глаз, теплой ласковой улыбкой. «Я нашел себе жену», — объявил Александр. Положение, между тем, сложилось весьма затруднительное. Нисколько не возражая наследнику, Орлов и Жуковский предложили ему все же отправиться далее, ибо маршрут был официально заявлен и высочайше утвержден. «Никуда не поеду», — отрезал ошалевший мальчишка. «Я хочу ее видеть». Взволнованный Василий Андреевич с готовностью предложил заболеть, с тем, чтобы великий князь из любви к нему остался в Дармштадте дня на три. «Какие три дня? Поживем месяц!» — был ему ответ. «Не знаю, не знаю!» — басил, кажется, впервые обескураженный Орлов. «Государь не похвалит за задержку. Напишем ему, а сами тронемся помаленьку». На то мы порешили. Накануне отъезда отдали визит герцогу. В качестве дара Людвиг II передал для государя и государыни 4 статуэтки, символизирующие весну, лето, осень и зиму, прекрасный образец мейсонского фарфора из соседней Саксонии. Герцог что-то такое почуял, но жена его скончалась 2 года назад, и некому было просветить взволнованного отца. Наши путешественники, естественно, молчали и лишь посматривали на царевича и принцессу. «Как вам понравился Дармштадт?» — тоненьким голоском спросила высокая, стройная девочка, изящная до хрупкости. «Очень, очень понравился, принцесса, это замечательный город». «Вы уже видели Майн?» — вежливо спросила она то, что, вероятно, научили ее спросить. Тихая, послушная девочка смотрела на него голубыми, чуть на выкате глазами, в которых не было ни облачка, ни горести, ни сомнений. «Да, принцесса, я видел Майн, мы даже плавали по нему на лодке». «В России, наверное, есть реки больше Майна, ваше императорское высочество», — спохватившись, добавила она, и так мило изогнула бровки, что он едва подавил в себе желание притянуть и расцеловать ее милое лилейно-белое личико с нежным румянцем. «Да, принцесса, в России много больших рек, но Майн очень красив». Судьба его была решена. Ему было 20, ей 14.